Очередь машин медленно втекала в колоннаду. Впереди мелькала рука кассира. Деньги текли в кассу. Пытался кто-нибудь ограбить дорожный тол? Начать нужно с подстроенной аварии грузовика, который будто бы потеряет управление и станет поперек всех трех полос. Поток машин отрезан. Последние платят и уезжают. Кассиры расслабляются, ловят недолгий отдых. Тогда грабители выскакивают из кустов, очищают все будки за 5 минут, исчезают в своих автомобилях, спрятанных на боковой дороге. Мешки с наличными деньгами, никаких банковских отметок. Надо продать этот сюжет в Голливуд. Наглая белая Тойота оказалась рядом. В открытом окне была видна рыжая головка, невредимая и круглая, как яичный желток. У Долли была такая же стрижка, когда они встретились в первый раз. Но потом она отрастила волосы до плеч. Ему нравилось, когда она скручивала их высоким русым узлом. И когда распускала под ветром. И когда откидывала взмахом головы. И когда они рассыпались по подушке. 20-этажный космос слепил издалека стеклянной стеной. Автомобильная стоянка обвивала его колени бетонной спиралью. Если опоздаешь и не найдешь места, твой автомобиль вынесет на самый верхний ярус. Под солнце и дождь, на снег и ветер. Под рев пролетающего самолета и под бесшумный глаз далекого спутника. Но сегодня кипер не опоздал, и незанятых мест было много. Но он не обращал на них внимания, проезжал по спирали выше и выше. Глядел в просветы между опорами, которые разрезали летний пейзаж на десятки экранов. В каждом текла своя жизнь. Мелькали дома, автомобили, церкви, деревья. Школьный автобус попал в ритм, аккуратно переплывал из экрана в экран желтым пятном. И лишь на открытом верху все кончилось. Разрезанная жизнь слилась обратно. И стало видно, кто в ней самый большой и главный, кто не уместится ни на какой экран. Главный мост, главная река, главный город за рекой. Рекламное агентство «Крылатый Гермес» занимало в космосе весь 9-й этаж. И давно кипер участвовал в переезде. Тогда это считалось безумием или поражением. Переехать из главного города на правый берег реки? Не проще ли признать себя банкротом? Но босс Леонид сказал, что с него хватит. Такие налоги он платить не намерен. Заносчивая Британия потеряла Америку из-за налогов. Заносчивый город растеряет лучшие фирмы из-за того же. И действительно, вслед за крылатым Гермесом потянулись другие. Начался большой исход. Правый берег с тех пор расцвел и разбогател. До встречи с боссом оставалось еще 2 часа. Нужно было решить, наконец, проблему с газонокосилкой. Фирма Уайт и Хорнсби была их старинным хорошим клиентом, даже любимым. Она изготавливала рабочие инструменты. Вся Америка сверлила дырки дрелями фирмы Уайт и Хорнсби. Разрезала проволоку ее кусачками, завинчивала шурупы ее отвертками, пилила деревья ее бензопилами, и теперь газонокосилки. И не простые, а электрические, то есть без грохота, без бензиновой вони, с парусиновым сачком сбоку, тихо ловящим скошенную траву. Все ждали успеха. На бирже акции Уайт и Хорнсби чутко откликнулись и поползли вверх. Но покупатель медлил, он сомневался. Он продолжал косить дымящими и грохочущими монстрами конкурентов.